Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов 6 минут. Сегодня 24 октября. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Путинские десятилетки. 30 лет на разработку и запуск в серию истребителя пятого поколения. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Передачу сегодня мы начнем с вопроса нашего, скорее всего, постоянного радиослушателя Виктора, который он задавал Юрию Анатольевичу в пятницу на прошлой неделе в передаче 19 октября сего года. Вы говорите, что вас силовики якобы боятся, но вот я не верю. Это обученные, экипированные боевики. Вас как люди наслушаются и уверуют в легкую победу. А биться-то придется насмерть. Дай бог, если русская революция уложится в миллион жертв. Точнее, те же менты, это де-факто высшая каста. Им режим Путина, мать родная. Вот чего им нам бояться? Путин хоть и гадина, но гадина умная и знает кого и как прикармливать. Прошу прокомментировать. Кого вы, Виктор, называете силовиками? МВД? Так это полиция может жути нагонять только на безоружных людей. Да и то не на всех, и далеко не всегда. Два раза полицаи боялись безоружных людей. 11 декабря 2010 года на Манежке и 7 октября 2012 года после окончания митинга в поддержку полковника Клочкова Владимира Васильевича. Если бы так называемые силовики не боялись полковника Клочкова Владимира Васильевича, то дело бы не секретили, а делали открытый судебный процесс. Тем более полковник Клочков Владимир Васильевич никогда не давал поводов для того, чтобы не являться в суды, и никогда никому не угрожал. Хотя и суд, и следователи ФСБ настаивают на том, что полковник Клочков не будет являться в суды. И будет всем угрожать. Так кто кого боится-то, Виктор? И где вы увидели обученных и экипированных боевиков? Все силовые структуры режима Путина, все вместе взятые, не в состоянии справиться с бандитизмом на Северном Кавказе. Там упорно противостоят обученным и экипированным боевикам. Почему-то не обученные и не экипированные, но тоже боевики. И противостоят им уже почему-то 10 лет. И если вы, Виктор, не понимаете или боитесь смерти, то зачем вы спрашиваете и тем более умничаете над вопросом, кого и сколько куда впишется и в какие цифры? Если вы не можете отличить обученного и экипированного боевика от необученного и имеющего даже представление о современной экипировке человека. Если вам, Виктор, показали оперативно-стратегические учения, в кавычках, «Кавказ-2012», и вы читаете это на каждом углу, то из этого не стоит делать выводов, что в той армии все есть. Тем более обученность и тем более экипировка. Знаете почему? Потому что на заборе в деревне тоже могут написать слово. А вот, как правило, и что характерно, за забором могут дрова лежать. А не то, что написано. А не колхоз. Ну да, и даже не колхоз. А еще потому, что в 1939 и в 1940 годах в РККА снимали фильмы о том, как она будет бить врагов на их территории. Только вот почему-то в 1941 году, в декабре месяце, враги стояли у самой Москвы. И, между прочим, эти враги никогда и нигде не бахвалились ни своим вооружением, ни экипировкой, ни тем более обученностью и боевикастностью. То, что вы спрашиваете, почему они нас боятся, потому что они боятся по одной простой причине, потому что их режим химерический, держится ни на что. Он пытается держаться на бумажных фантиках, вот и все. Точно так же боялся Ельцин в 1991 году. Об этом, кстати, уже открыто, совершенно спокойно воспоминания человека публикуются. Вы можете сами об этом прочитать. Точно так же и медвебуты сейчас боятся, потому что для тех же самых целей на аэродромах возле Москвы держатся самолеты транспортные с салонами VIP-класса, без опознавательных номеров, которые называются L410. Для чего они содержатся? Потому что боятся. Только не вас, Виктор, боятся. Потому что вы ровным счетом ничего не делаете, чтобы вас боялись. Вы сами потому что боитесь. И ищете оправдание своему страху. Потому что человек, который не боится, он не ищет оправданий. Он делает. Как делают другие каждый день, приближая русскую весну. А вам, Виктор, страшно только от того, что вы сами боитесь. И вас боятся в результате всего этого. И теперь вот непосредственно переходим к теме нашей сегодняшней программы. Вот каждые 10 лет в СССР было модно назначать новые высоты для достижения каких-то результатов. И при этом также было модно не достигать этого результата и вот после уже всего этого дела об этом даже и не вспоминать, и не говорить. Вот эту вот традицию перенял от СССР режим Хутина. Вот, собственно, он больше ничего и не сделал. Вот чтобы провести такие некие параллели, чтобы было ясно, о чем идет речь, вот приведем такие примеры. Вот Хрущев, например, в 1961 году на 20-м съезде КПСС заявил, что к 1980 году СССР будет построен коммунизм, и что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Во времена Брежнева кормили всякими обещаниями неизбежного решения проблем дефицита продуктов, жилплощади и стабильного экономического роста. Даже в той ситуации, когда было вообще очевидно, что уровень жизни лишь падает с каждым проходящим годом. Вот теперь сравниваем то, что, собственно говоря, у нас сейчас имеется в течение последних десятков лет. Что же нам обещали? Интересного, красивого. В 2002 году так называемая партия, в кавычках, «Едим Россию», вот она вот обещала следующие очень весьма интересные пункты. В 2004 году каждый житель россияне будет платить за услуги ЖКХ в два раза меньше по сравнению с уровнем 2002 года. Вот это сейчас, кроме смеха, вообще ничего не вызывает. В 2005 году мы должны были, граждане-россияне, должны были получать свою долю от продажи природных богатств. В 2006 году мы должны были видеть и наблюдать ликвидированную безработицу. С 2008 мы должны были забыть о том, что есть люди, которые нуждаются в жилье, причем в благоустроенном. А с 2010 года многие наши люди должны были кататься по магистрали Брест, Санкт-Петербург, Анадырь, Владивосток, Токио. Ну и там еще, конечно, кое-чего, очень много чего там нам пообещалось, но это вот такое самое, что вот такое вот животрепещущее, можно сказать. Понятно каждому специалисту. Да. В 1988 году, вот, например, некий генеральный секретарь, скрывающийся под фамилией Горбачев, заявил, что до 2000 года все советские семьи будут обеспечены жильем. При этом, при всем, этот деятель пошел на соглашение с американцами, по которому военным было подписано и приказано сократить очень даже хороший ракетный комплекс 9К-714 под названием АК, у которого были совершенно мизерные дальности стрельбы, ну, в современном, естественно, понимании, ракеты 9М-714F всего каких-то там жалких 450 километров. Но при этом при всем почему-то с течением вот прошло 20 лет. Ракетного комплекса АКИ нет, зато вот почему-то ракету 9М-714К которая имела кассетную боевую часть, американцы откровенно скопировали в свой оперативно-тактический ракетный комплекс под названием «Атакамс». Только вот почему-то с одной единственной казусом здесь все это дело происходит. Потому что дальности АКИ, с которыми АК в 1987 году уже была воплощена в металле, «Атакамс» почему-то до сих пор никак не может дорасти. До 450 километров, ну, никак не получается. И вот тут можно несколько остановиться и даже немножечко призадуматься. Вот буквально на минуту. Вот вы представьте себе, что в 1987 году СССР обладал хорошим оружием, которого боялись, и было за что. Для изготовления этого оружия в СССР было затрачено огромнейшее количество ресурсов, главные из которых называются люди. Потому что прежде чем подготовить специалиста, например, для производства той же вот ракеты 9М714F, нужны огромное количество специалистов. Мы всех вот не будем перечислять, вот мы можем назвать тех, которые сейчас на слуху. Например, это шабровщик 7-го разряда. Вот этого шабровщика нужно научить, прежде всего, работе, управлять станками, причем не с одним. А сначала его надо научить работать на токарном станке, потом на фрезеровальном, затем на сверлильном. И все это дело заканчивается тем, что потом человек начинает управлять станками с программным оборудованием и обеспечиванием. И вот подготовить такого специалиста могли не теоретики умствующие, которые вот не знают, что такое работа токарного станка, например, или которые не могут отличить обученного от необученного, экипированного от неэкипированного. А только тот может обучить человека, который сам узнает, что такое фрезеровальный станок и что такое станок с числовым программным управлением, который умеет на нем работать. То есть человек-практик. Но и это еще не все. Для производства, я вот повторяю, вот этих ракет 9М714F требовались не только шабровщики 7-го разряда, но и еще более 1000 рабочих высококвалифицированнейших специальностей, на подготовку и обучение которых были потрачены годы, средства и нервы. И что получилось в результате? Вот каков результат-то? А результат оказался, собственно говоря, никакой. Потому что все эти подготовленные рабочие в одночасье оказались не нужны. Тут вот можно вот мне вот даже возразить, попытаться. Сказать, что вот, ну и что? Что вот рабочие, вот они вот попали в такое очень тяжелое такое вот положение. Эти рабочие не могли и не знали, как применять и использовать данную ракету по прямому назначению. Потому потеря в результате сокращений так называемых Горбачева офицеров-ракетчиков является более весомой потерей. И вот тут вот я с этими товарищами, которые вот это дело утверждают, совершенно не соглашусь принципиально. Почему? Потому что поведение офицеров-ракетчиков, которые добровольно, совершенно добровольно, без возмущений, выступлений с их стороны, сократили сами же свой ракетный комплекс, который делала им вся страна, не вызывает уважения или сожаления, или жалости. Потому что в результате их вот непонятного поведения ненужными оказались сотни тысяч, если не миллионы русских людей, которые для производства вот этого самого оружия не доедали, не допивали, не дорожали, не довоспитывали детей, что-то не доделали того, чего желали, мечтали, чаяли. Ибо все, что было сделано этими простыми людьми, даже не сработало в холостую. Потому что это все совершенно без боя, без сопротивления, без напрягов было взято и отдано противнику. И теперь вот это действительно хорошее оружие, вот оно есть у противников, у наших врагов, а у нас нет. Вот как это дело делал, такие вот дела делались. Вот мы в очередной раз повторим те цитаты, которые вот мы теперь их будем частенько повторять. Приезжает Ельцин со своей свитой. И в процессе этого знакомства мне показалось, что это довольно-таки приятный, умный, самостоятельный человек. Честно говоря, уже тогда мне он понравился. Хотя мне неоднократно звонил Очалов и говорил: «Ты смотри, как мы инструктировали, так себя и веди». Ну, я ему ответил: «Владислав Алексеевич, он нормальный человек. Почему я должен показывать не то, что есть в воздушно-десантных войсках? Ну, смотри, только не корми и не пои его». Ну, я пострелял, поводил. Потом Ельцин говорит: «Ну чего, обед?» А я уже дал команду начальнику тыла, чтобы в палатке хороший обед сделали. После всех показов завел его в палатку, он посмотрел, что ему, естественно, понравился. Я спросил: «Как насчет спиртного?» Он: «С удовольствием». Между прочим, мы вот повторяем и будем повторять это неоднократно. Это делает человек с двумя высшими и военными образованиями, которого чему-то учили в этих двух высших и военных академиях. Военный, который является командующим воздушно-десантными войсками СССР. Этот человек накрывает столы и спрашивает, как насчет спиртного, даже не зная, например, того, какие были разработки оружия в СССР. Для него, кстати, как многим тогда казалось, военного. Вот очень интересная разработка, которая называется самолет Т-4. Или в простонародье его называли «сотка», потому что самолет весил 100 тонн. Впервые опытный экземпляр поднялся в воздух 22 августа 1972 года. Пилотировал самолет ведущий летчик-испытатель опытного конструкторского бюро Сухого Ильюшин Владимир Сергеевич. Штурманом был Николай Алексеевич Алферов. Первоначальные испытания прошли успешно. Военным вот этот самолет ужасно понравился. И Сухому заказали партию аж сразу в 250 машин, которые по-быстрому планировали сделать в наступающей пятилетке. Но после 10 успешных полетов проект был закрыт. Вот весьма вот очень интересный факт, который до сих пор вот его очень интересно и очень даже, но с таким вот большим удивлением может прочесть любой человек, который начнет не изучать, а интересоваться этой темой. После взлета и подъема носового обтекателя на самолете Т-4 в рабочее положение для сверхзвукового полета экипаж не имел возможности видеть окружающее пространство вообще, так как в отличие от самолета Ту-144 носовой обтекатель самолета Т-4 остекленения не имел. Полет производился только по приборам, между прочим, в том числе и по мониторам с установленных на носу видеокамер. А вот корпус самолета был сделан с использованием титановых сплавов. Вот между прочим, ничего равного в США еще до сих пор не только нет в металле, но даже нет в смелом проекте. И даже на бумаге. И даже сейчас. И вот почему этот самолет летал? Да, он летал, этот самолет, он совершил не один полет. При утверждении наших верховных главнокомандующих, типа Медвепутов, что в СССР якобы собственной электроникой никто не занимался, и ее не было вообще. А вот почему вот эти люди себе позволяют подобные высказывания, почему они себе позволяют подобные заявления? Очень просто. Потому что для них вот слово «электроника» ассоциируется с магнитофоном «Шарк», у которого было две возможности, две деки для вставления кассет. Вот это верх электроники для понимания Медвепутов. И вторая вещь, тоже электронный девайс такой безделушный, который называется ошейник с навигационным прибором для собачки. Вот, собственно, и весь уровень познаний. Но самое главное, потому что медвепуты никогда не ассоциировали и не считали себя русскими людьми. Вот еще раз цитата, которая была нами озвучена и которая будет озвучиваться периодически в наших следующих передачах и в сегодняшней в том числе. А команда «Захватить Белый дом» была 17-го вечером. А Чалов звонил и говорит: «Ну вот такая ситуация, надо будет все-таки захватить Бориса Николаевича». Я говорю: «Давайте письменный приказ, это же кровь, это же стрелять начнут везде. Они его без боя не отдадут. Будет тебе письменный приказ? Будет? Буду выполнять. Не будет? Не буду». После этого я сразу в штабе ВДВ, тут в Сокольниках, мужиков своих собрал, замов. Говорю: «Так и так». Мы потолковали, и наше решение свели к тому, что какой бы приказ ни был, кровь не проливать и ничего не штурмовать. Вызвали свой спецназ, обложились, чтобы нас не захватили. Скоков, в тот момент советник Ельцина, пришел к нам. Я говорю: «Юр, не дай Борису Николаевичу, что даже если мне будет приказ штурмовать вас, я не буду, потому что прольется кровь, это все равно будет не успех вот этого пьяного политбюро. А я главный боевик. Мне погибнуть запросто, но у меня семья есть, дети». Он говорит: «Спасибо». Потом мне опять звонят: «С утра надо захватить, 7 часов». Я опять свое гну: «Если не будет письменного приказа, я никаких действий предпринимать не буду». Подходит 7 утра, я никаких действий не предпринимаю. Я звоню в приемную Язова. Там какой-то мужичок отвечает, что министр обороны отдыхает и просит его не будить. Я думаю: ничего себе, такое время, а он отдыхает. Позвонил Чалову, там тоже приемная. Тоже говорят: отдыхает, просил его не тревожить. Я говорю: передайте, что это Грачев, мол, насчет письменного приказа. Мы вроде договорились, ждем, сидим. Говорят, передадим. Я говорю вот своим мужичкам: все, штурмовать не будем, будем ждать. В результате все с облегчением вздохнули, не пройдет, сдрефили они. Ну, мы с мужичками выпили коньяку. Это все, что вот это вот мы вот дочитываем периодически, это, между прочим, осуществляет и предпринимает не какая-нибудь там пехота, и не какой-нибудь там колхоз, и не какие-нибудь там курки, и не какие-нибудь там мужики. Это, между прочим, все проходит и осуществляет элита под названием ВДВ. И, между прочим, там не нашлось ни одного нормального десантника, который бы разбил на голове Пашки Мерседеса бутылку коньяка, чтобы он успокоился и прекратил безобразничать. А вот еще весьма интересный проект, который тоже делался с надеждами многими русскими людьми, и который, так же, как и ракетный комплекс 9К-714АК, был совершенно добровольно ликвидирован военными, которые даже не смогли, собственно, то, что им досталось для сохранения, сохранить. Свой первый и единственный космический полет аппарат «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур и при помощи ракеты-носителя энергии. Продолжительность полета составила 205 минут. Корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на космодроме «Юбилейный» на Байконуре. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме, с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Между прочим, в отличие от американских шаттлов, которые традиционно совершают последнюю стадию посадки на ручном управлении. Вот этот факт автоматического полета и управления аппаратом, он зашел в книгу рекордов Гиннесса. В 1990 году работы по программе «Энергия Буран» были приостановлены, а в 1993 году программа окончательно закрыта. Единственный летавший в космос в 1988 году «Буран» был разрушен в 2002 году при разрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя энергии. И тут вот можно тоже несколько остановить на самом космодроме Байконур. Только не на строительстве его, а на отношении так называемых казахов к этому объекту. На сегодняшний день на этом космодроме функционирует исправными всего одна единственная стартовая площадка и стартовый комплекс из 16. Можно спросить, да, а что с остальными? Да все очень просто, они просто разграблены. И можно спросить, да вот, а почему? Да очень все просто, потому что казахи – это низшая раса, они не способны на созидательный процесс. Вот в качестве примера, Назарбаев, например, общаясь с турками совсем недавно, вот, заявлял им о том, что Россия якобы дважды оккупировала Казахстан. В 19 веке и в 20. Между прочим, если бы Россия не оккупировала Казахстан в 19, тем более в 20 веке, то господин Назарбаев о существовании таких вещей, как космодром, бы не знал бы вообще. Собственно говоря, и образование свое неизвестно где получал. Это вот такие вот вещи вот делают вот такие вот люди, которые не понимают, точнее, даже прекрасно понимают, что они делают. И вот идет дальнейшее манипулирование сознанием простых людей. Мы уже неоднократно говорили, как это делается и с помощью чего осуществляется. Формула очень проста. Называется на утверждение, повторение и появляется зараза. Как вот производится утверждение, собственно говоря, утверждений? Нет ничего совершенно сложного. Для этих целей нужно взять, например, некий объект авиационных исследований. Например, самолет с обратной стреловидностью крыла. С-37 «Беркут», который его почему-то назвали. И многократно повторить со всех каналов массовой информации следующие утверждения, не имеющие, собственно, никаких доказательств и не имеющие вот к названному самолету, в кавычках, вообще никакого отношения. С-37 – это наш прорыв, это первое утверждение. Второе – это наш ответ. Третье – это лучший самолет в мире, который не имеет аналогов. И даже не просто многократно это сделать, вот, а, например, летающую в лабораторию С-37, вот именно для этих целей можно вытащить на международный авиакосмический салон под названием «Марс-2002», показывать потом регулярно, писать о нем, там всякую шумиху проводить и, собственно говоря, не производить в результате ничего. И через 10 лет о нем даже не вспоминать вообще. Как будто бы его, собственно говоря, и не было. Потому что новейший истребитель 5-го поколения, не имеющий аналога в мире, при мистере Худине уже был. Был он ровно 10 лет назад. Он даже летал. Но как его не было на вооружении ВВС россияне, так его и нет, и... можно сказать, даже еще больше, и никогда не будет. Только про это уже не принято вспоминать, ибо сейчас уже летает вот другая летающая лаборатория под названием ПАКФА, и которую в войсках уже называют на американский манер ФАКПА. Этот несуществующий самолет под кодовым названием Т-50, который, по сути, по своей является не более чем летающей лабораторией, сравнивать с настоящим и стоящим на вооружении самолетом ВВС США, который называется F-22. Сергей, ну вот я могу напомнить, что говорил Погосян, да? Да. Великий деятель, он говорил следующее. Я напомню нашим слушателям, это руководитель компании «Сухой». Программа ПАКФА или наоборот выводит наше авиастроение и смежные отрасли на новый технологический уровень. За этим стоит кооперация более 100 предприятий. Уверен, двоеточие, развитие программы ПАКФА, над которой мы будем работать совместно с индусами, превзойдет западные аналоги по критерию стоимость и эффективность, какие ужасы, позволив не только укрепить оборонную мощь ВВС, РФ и Индии, но и занять достойное место на мировом рынке Китая. Наверное. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» разработала новую ракету для российского перспективного истребителя Т-50 ПАКФА. Это действительно уникальное изделие с дальностью перехвата до 200 километров. Аналогов с такими характеристиками нет ни у европейцев, ни у американцев, ни у китайцев, ни у индусов, ни у кого вообще. Как ожидается, в 2011 году ТРВ выпустит пробную партию ракет, а с 2012 начнется их серийное производство. Ну, естественно, это же ведь вот уже как бы даже все это дело понятно. И то же самое приблизительно говорили в 2002 году на авиакосмическом шоу под названием «Макс-2002», когда говорили про самолет С-37, который, правда, на американский манер более как-то по-русски, что ли, звучал. Про него тоже говорили, что это прорыв, что под него создано вооружение, что это вооружение, безусловно, которое на международном рынке, и, естественно, с Индией, оно покажет себя ого-го как, ни у кого ничего равного нет, мы вот впереди планеты всей. Нашли впереди себе. Да. Между прочим, одни, вот если очень внимательно прочитать все эти заявления 2002 года, 2012 годов, то можно обратить внимание, что самая первая мысль, которая проходит, это вовсе не вооруженные силы россияне, их не ВВС, а не более чем просто-напросто продажа. Продажа прежде всего Индии, и потом продажа еще кому-то. Кто там найдется, посчитает нужным этот автохлам летающий купить. И вот именно поэтому вот эта вот так вот она зараза, она и вот входит в людей. Очень многим людям вот это вот даже очень нравится. А они не могут и не хотят понимать, что в россияне не может быть чего-то вот произведено. По одной простой причине. Потому что производить не на чем. Потому что боевой самолет, тем более пятого поколения, это не просто дальность полета и длина разбега при взлете. Боевой самолет пятого поколения, это прежде всего самолет, действующий в комплексе. В комплексе с другими средствами поражения. И прежде всего разведки и радиоэлектронного поражения. И все завязано на хотят этого кто-то там, например, там, или не хочет. Но все это завязывается на электронику. А для того, чтобы производить собственную электронику, нужны заводы по производству элементной базы. Но еще нужна передача «Суть времени». Без нее вообще ничего нет. Безусловно. Вот. Потому что завод по производству элементной базы... И газета «Завтра». Вот. Потому что завод, этот вот, ну, к сожалению, для газеты «Завтра», можно так сказать, к сожалению, даже для всей редакции газеты, они, наверное, это, наверное, впервые услышат, потому что завод по производству элементной базы и соседствующий магазин под названием «Чип и Дип» – это не одно и то же. Прохан и Дип. Потому что элементная база – это наука, это технологии, которые постоянно и каждый день совершенствуются. Вот очень простой для этого пример, для понимания, что же такое наука, что такое производство и что такое технологии. В СССР на научном и опытном предприятии под названием ЛАМО выпускались головки самонаведения для высокоточных боеприпасов 3УФ-39 «Краснополь» и подобные головки самонаведения для других ракет. Эти головки были ужасно дорогими. Почему? Очень просто. Потому что они не производились на нормальном предприятии, на нормальном заводе. Для них не разрабатывали технологического процесса. Просто очень удобно было производить на научном и опытном предприятии. И не более того. Ну, для сравнения, Краснополь был аналогом американского управляемого снаряда М-712 Копперхед. Головка самонаведения этого снаряда штамповалась тысячами штук по цене несколько сотен долларов за штуку. Но даже несмотря на это все, американские военные все равно отказались в 1991 году от этого типа боеприпасов и начали разрабатывать другой снаряд, который наводится вообще по другому принципу, который предлагали в СССР, и в СССР от него, соответственно, отказались. Но головки самонаведения для высокоточных боеприпасов – это еще полбеды. Основная беда заключалась в том, что предложение русского человека по совершенствованию приемов и способов ведения войны в СССР они были никому совершенно не нужны. Вот можно принести в качестве доказательства очень простой пример, весьма наглядный. Отгремела Курская битва. Как мы знаем, в Курской битве окончательно фашистскому змею был сломлен хребет. В середине сентября 1943 года танкисты Рокоссовского обратились к последнему с предложением установить в задней части танка Т-34 небольшой отсек с телефонной трубкой и вот, собственно, с телефонным аппаратом, с трубкой. И вот даже вот написали, что один танк уже оборудован трофейным телефоном для показа и передачи опыта умельцами танковой бригады. На вопрос, для чего это нужно, танкисты ответили очень четко и вот дошли в понятный, ясный, развернутый ответ. Танк не может воевать сам по себе, самостоятельно. Танк без пехоты легко уязвим при внешней кажущейся мощи. Немцы воюют на гораздо худших танках, чем наши, но воюют успешно, потому что пехота всегда и постоянно действует в тесном взаимодействии с танками и не только. Любая победа немцев в любом бою – это не победа отдельно взятых пехотинцев или танкистов, летчиков или артиллеристов. Это победа всех, всех, кто принимал участие в бою. Залог их успеха – это тесное взаимодействие. А взаимодействие всех участвующих достигается у них с помощью средств радиосвязи. Поскольку в нашей пехоте и у наших танкистов на уровне взвод, рота, средства радиосвязи не имеют широкого распространения, предлагается следующее рационализаторское предложение, двоеточие, установить в задней части танка Т-34 точку связи, представляющую собой телефонный аппарат с извлекаемой трубкой. Вторая трубка и второй телефон, собственно, располагаются в башне Т-34 у командира танка. Во время боя командир пехотного отделения сможет связаться по телефону с командиром танка и дать ему, например, целеуказание. Опробованное рационализаторское предложение на базе нашей танковой бригады в боях августа и начала сентября 1943 года показывает его эффективность. О потерях говорить еще рано, но оно нравится всем, и танкистам, и пехоте. Ну вот, очень интересно, да? А какой же ведь был ответ на это вот рационализаторское предложение? А ответа не было никакого вообще. А разве предложение это не интересное? Интересное, а какова его судьба? В победном 1945 году Рокоссовский на банкете делится своими впечатлениями с американцами по поводу того, что такое боевой опыт и как он используется в советской армии. В качестве аргумента было озвучено совершенно удивленным американцам о том, что в задней части танка можно поместить точку связи, которая назвалась рационализаторами очень простыми словами «пехота-танк». И очень удивительно вот узнать, что с 1945 года все американские танки этой точкой связи оборудуются до настоящего времени. И эта точка связи, между прочим, по названию даже не изменилась. Она так и называется. Точка связи пехота-танк. еще вот что можно обратить внимание. В американской армии-то никто и не говорит о том, что у них недостаточно средств связи в звене, взвод рота. Но убирать дополнительные средства связи пехотинца с танком почему-то никто не собирается. В россияне же, например, и в армии, средства радиосвязи на уровне взвод рота как не имели широкого распространения в 1943 году, так же и не имеют распространения даже в 21 веке. Ну и точно так же и предложения эти, которые были в 1943 году, они точно так же не имеют никакого распространения. А о них не знает никто вообще, да и не хочет знать. Это подтверждается все вот очень простой информацией, которую может, в принципе, каждый точно так же самостоятельно все узнать. Работает по созданию единой системы управления тактического звена, которой занималась Химера, и которая начала именно режим Путина, начал ее делать с 2002 года. На создание вот этой вот химерической и совершенно неизвестной единой системы управления тактического звена были затрачены колоссальные денежные средства. А что получилось на выходе? Каков результат? А в результате на учение «Кавказ-2012» производится закупание американской системы, которая даже и не заработала. То есть уже своего никто ничего не хочет разрабатывать, потому что все прекрасно уже в режиме понимают, что никто ничего не сделает. Давайте купим на Западе. Купили. Но уже и запустить этого всего дела не могут. Вот между прочим, управлениями вот этими всех подразделений всегда, во все времена, осуществляется вот вообще по карте и с помощью условных тактических знаков. И еще в 1910 году начальнику генерального штаба русской армии говорили о том, что эти тактические знаки устарели морально. Это был 1910 год. Прошло уже больше 100 лет с этого дела, и никто ничего, абсолютно устаревшие морально знаки не заменяет. Основной машиной связи на сегодняшний день в той вот структуре, которая называет себя армия, которая является собой то, что вот сделал режим, является машина, которая была принята на вооружение в конце 60-х годов прошлого века. Называется она Р-161ПУ. Для того, чтобы две вот эти вот радиостанции могли связаться между собой с достаточной устойчивостью и надежностью, собственно, тоже нужно средство связи. Это не просто так связаться одно с другой. И это средство связи имеется у каждого сейчас человека. Оно помещается в карман. И называется очень просто и незамысловатым словом. Называется мобильный телефон. Вот если не будет мобильного телефона, то связаться двум радиостанциям будет очень проблематично. И практически до невозможности. При этом любой желающий вообще может обратить внимание, самостоятельно, естественно, на то, какие имеются изменения в средствах связи, которые с течением десятилетий проходят вот так называемых наших друзей, сделать соответствующие выводы. Простым посещением сайтов двух производителей средств связи Barrett Corporation и Harris. О таких средствах связи в россиянской армии на сегодняшний день не просто не мечтают, а тихо и скромно помалкивают вообще. Точно так же, как тихо помалкивают над тем, чтобы танкист связался с пехотинцем или там с летчиком. Уже сейчас вот как бы не принято вспоминать в 2012 году о тех вот обещаниях, которые делала так называемая партия Путина в 2002 году. Но вот почему-то постоянство в делах у режима вот очень четко присутствует. Вот 2000 год. Что творилось на 2000 год? Война на Кавказе. Полным ходом шла реформа армии, так называемая. реформа так называемой армии. Укрепляли ОПК, оборона, который промышленный комплекс. Причем очень в ходу было такое выражение, чтобы был инновационный вектор развития. Ну и, соответственно, заявляли о том, что в 2010 году мы будем жить уже в другой стране. Прошло 10 лет, даже 12. Что мы наблюдаем на сегодняшний день? На Кавказе идет война, она продолжается. Мы наблюдаем реформирование армии. Реформа армии, она не окончена, она продолжается. И не видать ни конца, ни края. Что там делают реформаторы, тоже непонятно. Появился еще один реформатор под названием Синекура, который вот заявляет о необходимости немедленнейшей реформирования оборонки. И не чем-нибудь иным, как инновационным вектором развития. Ну и, соответственно, заявляет о том, что в 2020 году мы будем жить, ну, уже тут может любой человек самостоятельно добавить, естественно, в другом государстве. Вот как бы и вся наша сегодняшняя программа. Спасибо, Сергей, за комментарии. Перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос у нас от Вадима. А зачем Путину истребитель пятого поколения? Он что, против хозяев попрет? А если Россия столкнется с Китаем, то через сколько дней Россия капитулирует? Вадим, Путину уже очень хочется иметь самолет. Не просто пятого поколения, но и шестого, и седьмого. Да только не получается вот что-то с созданием по очень простой причине. Потому что режим вот этой химеры, он способен только на то, чтобы врать. А на вранье, Вадим, ничего не создается. Потому что вранье, оно разрушает. Прежде всего, разрушает химеру, которая вот этот, представляет из себя режим, и она разрушает сама себя. А на созидательный процесс это все дело не способно. Вот именно поэтому для этих целей Путин выкатывал в 2002 году С-37. Для этих же целей в 2012 году, ровно через 10 лет, выкатывают Т-50, который почему-то на американский манер матерным словом называется. Не для того, чтобы Вадим против там хозяев каких-то переть, а для того, чтобы прежде всего этим оружием торговать. Потому что оружие – это деньги. Деньги немалые. Есть люди, которые, точнее, есть страны, которые его будут покупать. Вот именно для этого хотя бы той же самой Индии впарить. Войны России вот с Чайной, которые вы, Вадим, как и многие другие, прощают и ждете, не будет. По очень простой причине. Потому что жители страны Чайнии сами той войны не хотят и не смогут ее вести. Прекратите нагонять Вадим жути на себя, прежде всего, и на других людей. Тем более вы делаете то, в чем совершенно не разбираетесь и даже не представляете себе. Вот. Прекратите умничать, Вадим, а займитесь лучше делом. Для начала вот прочтите Ивана Александровича Ильина о сопротивлении злу силой. Это будет во много крат полезнее и результативнее, чем вы будете читать тех, кто просто умничает. Вот, собственно, наш вам ответ. Следующий вопрос у нас от Михаила. А сколько у нас истребителей четвертого поколения? Этого достаточно? Да и что толку от самых современных самолетов, если пилотов нет? Это же металлолом просто. Михаил, вы смотрели хоть раз на карте России? Подойдите вот в очередной раз, посмотрите. Представьте себе расстояния, далекие и близкие. Ощутите габариты. Откройте Википедию и посмотрите количество самолетов россияне. После можете посмотреть количество самолетов в НАТО. Простым арифметическим действием можете определить, кого больше и во сколько раз. И потом вот уже можно начинать делать выводы. Достаточно вам будет этого количества, чтобы сохранить страну? Если вам этого будет достаточно, то постарайтесь обосновать это для самого себя. Если нет, то тогда, скорее всего, вы в чем-то или чего-то недопонимаете. Нужно срочно что-то предпринимать. И самое главное, Михаил, понять, что воюет вовсе не оружие. Оружие – это не более чем средство достижения успеха в бою. Запомните, Михаил, воюет твердое сердце и ваше сознание. Вот как бы вот все вот так, с таким вот настроем, Михаил, нужно разбираться, а не заниматься тоже каким-то умствованиями, тем более того, к чему вы имеете очень слабые отношения. В этом не составляет большого труда разобраться. На самом деле, Михаил, всего хватает. Вот, всего хватает. Но не хватает как раз других вещей. Вот, вот как бы на этом мы пока этот ответ закончим. Следующий вопрос у нас от Андрея. Здравствуйте, Сергей. Простите за мой вопрос не по теме. Помните, была такая телевизионная программа «Чтобы помнили», посвященная памяти ушедшим из жизни актерам. А что если подобная рубрика появится на сайте «Штормновости», но посвящена она будет русским людям, ставшим жертвами геноцида о делившихся республиках СССР и республиках Северного Кавказа в 90-е годы. Напомню, активно замещение русского населения кавказцами и азиатами, общественно активно внедряется штамп, что эти народы якобы являются нашими соотечественниками и даже братьями по СССР. И что мы должны делиться с ними жизненным пространством, землей, работой, жильем, женщинами и так далее. Как ни странно, но многие наши сограждане ведутся на это и считают это естественным процессом. Некоторые сердобольные женщины даже радуются этому и готовы их всех обогреть, накормить, спать, уложить, ребеночка от них родить, не зная того, что творили их собратья в своих национальных республиках над русскими людьми. Может, постоянное напоминание нашим людям вправит мозги? Я думаю, популярность сайта может помочь собрать свидетельств из первых рук и тех, кто выжил в те времена, существует сегодня на границах современной России, как вы думаете? Ну вот, Андрей, я вам скажу, вы такой интересный вопрос задали. Вы можете прям завтра с нами связаться и начать работать в этом направлении. Да, вы совершенно правильно, да. Работать над этим разделом. И будете посмотрим мы, модератором до этого раздела. И мы сразу посмотрим, насколько у вас хватит воли управлять мозги сердобольным женщинам. Вот. И энергии сколько у вас хватит. Вот. И вообще какого вашего запала хватит на то, чтобы все это дело вести. Мы-то не против. Андрей, а то если мы, вы предлагаете... мы уже готовы вести передачу, чтобы помнили тех, кто к нам пришел. Вот я уже думал, такую же надо передачу вести. Вот тех, кто там говорили, они будут что-то делать. И вот теперь можно вести эту передачу, чтобы помнили. И между прочим, Андрей, вот это все происходит в течение 2 лет. Потому что 2 года назад приходили люди и тоже предлагали что-то делать. И теперь вот правильно вот Андрей говорит о том, что... Ведь передачу можно вести не только, а о том, что было в 2010 году. И что кое-кто тут у нас на сайте выступая обещал и говорил. Я думаю, что вы можете еще пойти к этому Кургиняну и Проханову. И им сначала вправить мозги. Это будет эффектно. Эффектно. И это вправит мозги автоматически другим людям. Ну, на самом деле, я думаю, что Андрей непременно с нами свяжется, и вот то, что вот это вот предложение он делает, он как раз, наверное, оно и начнет у нас работать. Я думаю, что все именно так и будет. Ну, вот у нас еще один вопрос от Владимира. Здравствуйте, Сергей, с истребителями, в общем, все ясно. Недавно наш главнокомандующий, вот я не понимаю, зачем говорить слово «наш», руководил учениями стратегических сил «Триады». А ведь там дела похлеще обстоят, чем с истребителями. Обрисуйте состояние дел в этой области. Ну вот, Владимир, вы, наверное, скорее всего... Здравствуйте, Владимир. Вы, наверное, скорее всего, куда-то, наверное, не по адресу вообще обращаетесь. Мы потому что, хоть и проводим наши передачи, обрисовываем состояние вещей и положение дел, которые творится у режима россиянского, но это не значит того... И их говнокомандующих. Да, что мы будем как-то комментировать их говнокомандующих. Пусть говнокомандующие там хоть обговнокомандуются. Потому что если вы, как вы говорите о том, что вам вообще все предельно ясно, то то вы бы такой глупый вопрос, который вы вот задаете о том, что там, вы бы его не задавали. По очень простой причине. Если там все, как вы говорите же сами, дела похлеще, тогда что вы спрашиваете-то? Там они действительно похлеще. Потому что все, запомните это все дело, Владимир, вы подходите к вопросу, к любому. Вы к авиации, к стратегическим силам подходите через так, как совершенно бестолково вас научили когда-то. Любой вопрос, который связан с вооружением, прежде всего, во все времена, какой бы вы время ни брали, это будет 9-й год нашей эры, когда эти русские бились. Это будет осада Масады. Это будет осада крепости Козельска, которую делали батыевцы. И когда русские люди бились, погибли все, но не от самоубийства в отношении Масады. Является вопросом, Владимир, управления. Любой вопрос применения армии, войска, это вопрос управления. Вот для того, чтобы успешно воевать, Владимир, для этого к самым красивым подтверждениям доказательства является то, что происходило и отмечалось русскими танкистами в 1943 году, которые выходили с ходатайством на маршала будущего Рокоссовского, и вот они в качестве рационализаторского предложения просили установить на танке в задней части Т-34 точку связи, поставить обыкновенный телефон и второй телефон в башне, чтобы пехотинец мог разговаривать с командиром танка посредством связи. Вот это вот очень простое доказательство является, во-первых, отношение страны к применению вооруженных сил. Во-вторых, оно является тем, что оно, ну хорошо, ну предложили люди в 43-м году. Ну, они на основании своего практического опыта это предложили. Так сделайте-то это, так и этого и не делается, Владимир. И мало того, вы вот говорите о том, что вы, и вам все предельно ясно. Ну что вам ясно? О том, что радиостанции стоят Р-161ПУ в войсках. А это основной радиостанция, по которой идет оперативно-стратегическое управление, Владимир. Основная радиостанция, на которой все это дело как бы и держится. Между прочим, эта радиостанция, Владимир, она не функционирует без простого, очень маленького технического девайса под названием мобильный телефон. Она не функционирует. Она не сможет связаться с такой же другой Р-161ПУ. Даже хоть в 10 километрах одна от другой будет находиться. Она не в состоянии это дело сделать. А вы спрашиваете про стратегические ядерные силы. Если стратегическим ядерным силам дать команду по мобильному телефону, чтобы они что-то там нажали и что-то куда-то полетело, ну это сделается. А если не будет мобильного телефона, Владимир, то кто им даст команду? Куда и на что? Да и даже если бы что-то там, куда-то бы там что-то и полетит, это все равно, Владимир, ровным счетом не имеет ни малейшего значения к обороноспособности страны. Потому что всего того, что вы называете, его нет. А есть обыкновенный театр, который вам показывают, который вы смотрите, переживаете. А переживаете точно так же, как в театре, о несуществующих вещах, несуществующих проблемах, несуществующих диалогах. То есть всего этого в жизни нет. Вы переживаете, нервничаете, смотрите и спрашиваете того, что не существует. Этого нет, Владимир. Поэтому проще всего вот прекратить смотреть телевидение, так называемое, и, может быть, заняться чем-то другим, какими-то делами, связанными, например, с тем, чтобы, во-первых, самому разобраться в вопросах, которые касаются стратегических ядерных сил. Ну, хотя туда и не надо лезть на самом деле, Владимир. На сегодняшний день самая большая проблема стратегических ядерных сил в России Это уничтожение обыкновенных банальных боеприпасов, которые, кстати, происходят каждый день. Воюют, Владимир, не стратегические ядерные силы. Вот, а очень простые вещи, которые уничтожаются каждый день. И вот без них будет как-то еще можно будет воевать без стратегических ядерных сил, а вот без обыкновенного снаряда будет очень проблематично это дело делать. Поэтому вот, Владимир, здесь проблема не в стратегических ядерных силах, тем более несуществующих, а гораздо более простых вещах. Ну вот, Сергей, последний на сегодня у нас вопрос. Он от Юрия. Очень нравятся передачи, посвященные развенчиванию мифов, пропагандируемых быдло СМИ. С нетерпением жду каждый новый выпуск. Планируется ли в будущем проведение передач на тему выживания в Химере, где бы могли бы рассматриваться первые практические советы на злободневные темы, как организовать продуктовую безопасность от ГМО и консервантного дерьма, из которого состоит почти все, что есть на полках магазинов, как поддерживать нормальную форму, работая по 8-10 часов, и как общаться, и что делать с пентами и чиновниками, задумавшимися, что нехорошие или вставляющие палки в колеса и так далее. Второе, подготовительные мероприятия на случай активной фазы демократии на территории РФ, какой тактики можно ожидать от наших ЧВК с натовцами против иррациональных партизанских вооруженных формирований на территории среднеазиатского пространства, анализ имеющихся у них спецсредств и возможных вариантов противодействия им, обустройство схронов и их рациональное комплектование и так далее. Здравствуйте, Юрий. Вы для того, чтобы ответить на эти вот все эти вот вопросы, вы прежде всего, Юра, прекратите сами на себя нагонять некие методы жути. Я вот думаю, вот, Юрий, вы знаете, вот мы, наверное, сделаем передачу, Юрий, я вот понял, что нужно сделать, о консервации кильки в томате. Вот она, я думаю, откроет многим глаза, и люди ее будут ждать с нетерпением. Все слушатели будут собираться, жарить картошку, покупать кильку в томате, будут слушать, мы будем про нее рассказывать, они будут ее есть пивасиком, и так мы, наверное, победим. Это если будет вы думаете, движение кильки в томате. Да, все правильно, Андрей, все правильно. Если вы, Юрий, думаете о том, что основная проблема заключается в том, как обеспечить продуктовую безопасность и как выживать, так вы и выживаете. А вы думаете о том, Юрий, не о том, чтобы отбиваться, а о том, чтобы бить. И тогда вам будет намного проще. Юрий, подумали, если у вас друг, который консервой кому-нибудь по башке даст в случае начала активной фазы демократии, если этот человек будет покушаться на вашу жизнь. Да, если с помощью чего вы сами подойдете? То если не будет у вас такого этого плюющего устройства, хотя бы консервами, там, может быть, с консервантами не тяжелее бить, кстати. Все правильно. Прежде всего, нужно, Юрий, как бы выйти, вы совершенно правильно делаете. Из астрала. Вот, что вы слушаете постоянно, что вы, вот, безусловно, мы, ну, как бы рады этому всему, этому делу, что вы нас слушаете постоянно. Но, кроме всего прочего, того, чтобы слушать, надо переходить от пассивной части действий, надо переходить медленно, но верно, начинать и проявив волю, естественно. Надо переходить к активной части. То есть, что такое подразумевает под собой активная часть? О, я скажу, Юрий, можно мне есть идея? Да. Юрий, вы берете 10 человек, приводите, и они тоже слушают, а потом вы обсуждаете. Андрей, подожди, ну не надо издеваться. Мы же тут не просто должны постебаться над человеком, а должны дать нормальный ему ответ для того, чтобы человек получил руководство в действии. Не надо приводить 10 человек. Юрий, вы прежде всего приведите самого себя туда, чтобы называется, кнопочка такая есть, вот у нас на главном ресурсе под названием «Штурм новости», «Встать в строй». Вот, заполните анкету, свяжитесь с людьми, чтобы можно было встретиться с вами, переговорить, все выяснить и так далее, и тому подобное. И в результате вот этой работы вам будет намного проще, потому что вам объяснят, что надо делать, чего не надо делать, чего можно читать, чего не нужно, чего, от каких мыслей нужно отказаться, о чем нужно думать постоянно, а о чем не надо вообще даже не переживать. И вот в результате всего этого дела не переживайте и не сомневайтесь в том, что в один прекрасный день вы будете принимать участие в действии под названием «Русская весна», которая, как говорил Владимир Васильевич Квачков, неизбежна. Вот такие дела, Юрий. Спасибо, Сергей, за передачу. Я благодарю всех наших слушателей. Я хотел бы еще раз напомнить всем нашим слушателям, что мы ждем от каждого практического участия в работе движения. И каждый должен предлагать новые методы и средства, применять свои навыки, умения для организации движения и перехода на новый уровень, результатом чего должно стать в конечном итоге массовое понимание людьми той ситуации, в которой мы все очутились. И от каждого из вас зависит качество этой работы. Каждый из вас, вот у нас был один вопрос, я его не зачитал, про то, что срывают листовки. Вы можете их раздавать, вы можете вести любые виды агитации, начиная с форумов, на сайтах новостей. Вы можете вести тотальную пропаганду и тотальную войну в интернете. Но она не ведется, потому что бойцы пока думают о других вещах, там консервах и прочих вот делах. То есть от вас зависит то, как можно, сколько людей проснется и сколько людей будет на связи во время событий по очищению России от этого бандоподобного режима. Я еще раз благодарю вас, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. Каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Молодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения narodpolk.org и штурмновости.com и стань частью силы.